высшего начальства. Под давлением общественности было анонсировано экстренное обращение президента, но прежде Шепард созвала совещание руководителей проекта «Вакуум-Зет». Так стали называть операцию по спасению пассажиров «Клипера». И первый вопрос, поднятый на этом совещании, был очевиден. «Кто допустил утечку?» – раздраженно спросила президент, даже не поздоровавшись с присутствующими. «Я хочу знать имя человека, устроившего самый крупный международный скандал столетия». Для чего взбешенная Шепард хотела услышать имя, было понятно и без дополнительных объяснений. Все знали, что в редкие минуты гнева президенту нельзя перечить или пытаться что-то объяснить. Тем не менее, Стоун рискнула высказаться. «Я не верю, что утечку устроили наши люди», – произнесла адмирал твердо, глядя Шепард в глаза. «Почему?» – нахмурилась президент. «Над проектом «Вакуум-Зет» работают только лучшие, тщательно отобранные сотрудники, опытные, квалифицированные, с большим послужным списком», – объяснила Стоун. «Все они дали подписку о неразглашении и знают, что мы будем требовать для преступника пожизненного заключения». «Если найдем преступника», – уточнила президент. «Найдем», – спокойно ответил адмирал, – «не уйдет». «Нужно было уже найти». «Я позаботилась о том, чтобы участниками проекта «Вакуум-Зет» стали только семейные люди», – жестко закончила Стоун. «Им есть что терять. Мало кто захочет наблюдать за взрослением детей из тюремной камеры». Несколько секунд Шепард молча смотрела на адмирала, взвешивая каждое услышанное слово, а затем кивнула, показывая, что согласна, но все равно недовольна. «Это катастрофа», – пробормотал Оливер, разглядывая заголовки новостных сайтов. «Не катастрофа, но неприятно», – буркнул Райли. «И к тому же они могли поставить на фото копирайт «Вакуум Инк». «Халлан, ты серьезно?» – удивилась адмирал. «Почти». Впрочем, удивилась Стоун притворно. Все знали, что Райли никогда не забывал о маркетинге. «Что говорить иностранцам?» – негромко спросила Шепард. «Предложения моей пресс-службы или глупы, или доведут дело до Третьей мировой, Маркус?» «Почему бы не сказать как есть, что мы обязательно все расскажем, но только после того, как разберемся в происходящем», – предложил Оливер. «Иностранцы догадываются, что мы можем заполучить от инопланетян, и тот факт, что на Вакуум-Зет отправился Алан, привел их в ярость. Они нам не верят». «Они никогда нам не верили», – пожала плечами адмирал. «Но сейчас мы действительно можем оказаться в полной изоляции», – вздохнула Шепард. «Все хотят получить свой кусок пирога». «Тогда пусть отправляют к Вакуум-Зет свои клиперы», – не сдержалась Стоун. «Пусть отправляют, если они у них есть. Пусть прокладывают курс с помощью своих ретрансляционных станций. Пусть летят. Мы с радостью примем любую помощь на астероиде». Адмирал выдержала паузу и улыбнулась. «Если они сумеют до него добраться». Эмоциональная речь Стоун произвела впечатление. Райли тихонько рассмеялся и показал адмиралу большой палец. Маркус вздохнул, но согласно кивнул, признавая правоту Стоун. Шепард улыбнулась, и лишь Козицкий оставался равнодушен. «Я с тобой согласна, Элизабет», – произнесла президент. «Никто, кроме нас, не долетит до астероида, и я обязательно напомню об этом факте иностранным лидерам. Но пока мы живем с ними на одной планете, приходится учитывать их мнение». Шепард выдержала короткую паузу. «Иностранцам придется бросить кость». «Подавиться придется». «Нам еще нечего отдавать», – неожиданно произнес Козицкий. «Что вы имеете в виду?» – резко спросил адмирал. «Только то, что сказал», – пожал плечами блеклый. «Инопланетный корабль находится в далеком космосе и удаляется от Земли. Ничего, кроме фотографий, мы иностранцам предложить не можем». «На корабле наши люди, и в том числе опытнейший астронавт. При всем уважении к капитану Линкольну хочу заметить, что он находится на корабле, а не управляет им», – уточнил дознаватель. «В противном случае вакуум Эй не был бы обстрелян». «Кстати, это обстоятельство существенно ухудшает наше положение», – нахмурилась президент. «Элизабет, что с пришельцами? Как говорить с теми, кто не хочет общаться?» – развела руками адмирал. «Они отвечают на вопросы», – напомнил Козицкий. «Больше не отвечают». «А мы их больше ни о чем не спрашивали». Маркус замер, а затем коротко рассмеялся, скрывая растерянность. «Что вы планируете делать?» – негромко спросила Шепард у Райли, но при этом внимательно посмотрела на дознавателя. Козицкий увлеченно играл разогнутой скрепкой. «В самом крайнем случае мы можем пробить корпус их корабля», – ответил Аллан. «То есть мы считаем, что можем это сделать тем оружием, которым мы располагаем. А дальше? Подойдем к пробоине и устроим через нее переход на вакуум Эй». Звучит авантюрно. «Если инопланетяне не ответят, ничего другого нам не останется». «А они молчат», – протянул Оливер. «Потому что мы не спрашиваем», – вновь заметил дознаватель. «Мистер Козицкий, с каких пор вы стали специалистом по общению с пришельцами?» – раздраженно поинтересовалась Стоун. «С тех пор, как узнал, что у вас таких специалистов нет, это была шутка?» «Вы считаете мои слова смешными?» «Нет, благодарю». «Мистер Козицкий, вы можете говорить понятнее?» – угрюмо спросил Райли. «Прошу прощения, если мои реплики показались невнятными. Я обдумывал происходящее». «Элизабет, Аллан, пожалуйста!» – Шепард приподняла руку, пытаясь успокоить адмирала и директора «Вакуум Инк». «Дайте ему высказаться». «Благодарю, госпожа президент». Козицкий помолчал, сворачивая скрепку в проволочную абстракцию, и поинтересовался. «Мы уже знаем, как информация утекла в сеть». «Я переслал фото в НАСА по стандартному каналу», — сообщил Райли. «Что с ними было дальше, понятия не имею». «Мы тоже не знаем», — признал Стоун. «Они проскочили защиту и разлетелись по основным информационным агентствам». «С какого терминала?» «Неизвестно». «Объясняющие подписи были?» «Одна фраза в заголовке писем. С кем столкнулся Вакуум Z? Во вложениях только фотографии». «Преступник просил у новостных агентств деньги?» «Нет». «Обвинял правительство в обмане и сговоре?» «Нет». «То есть преступник действовал не ради золота или идеи», – резюмировал Козицкий. «К чему вы клоните?» – спросила президент. «В чем мотив человека, выложившего фотографии в сеть и при этом рискнувшего судьбой?» – быстро спросил дознаватель. И также быстро продолжил. «Есть два самых сильных мотива – идея и деньги. Их мы исключили. Что остается? Ради чего рискнул своим будущим?» Несколько секунд участники совещания обдумывали слова Блеклова, после чего Стоун неуверенно предположила. «Может, он шпион? Из сотрудников кто-нибудь исчез?» «Нет». «А шпион немедленно покинул бы центр». «Но если исключить еще и шпионаж, то что остается?» – растерялся Маркус. «Это они!» – адмирал первый догадалась, к какому выводу подводил их Козицкий. «Кто они?» – не понял Райли. «Инопланетяне! Влезли в нашу сеть!» – произнес дознаватель, глядя президенту в глаза. «Они читают наши новости, изучают нас и подкидывают задачки». «Ты уверен?» – очень-очень тихо спросила Шепард. «К сожалению, да». Козицкий знал, что иногда приносит плохие новости, такие, которых лучше не было бы, но в этом в том числе заключалась его работа. «Мистер Райли, сколько у нас времени?» – спросила президент, переведя взгляд на Алана. «Через сутки мне придется развернуть вакуум, эй», – мрачно ответил Райли, – «иначе я никогда не вернусь на Землю». «Я об этом не подумал», – протянул Оливер. «Мы не можем просто отступить от корабля пришельцев», – твердо произнесла адмирал и нервно посмотрела на президента. «Вы понимаете, какой это клад?» «Понимаю», – вздохнула Шепард. «Но что мы можем сделать?» И перевела взгляд на дознавателя. «Мистер Козицкий, если у вас есть что сказать, сейчас самое время». «В чем наша проблема?» – тут же отозвался дознаватель.